вырезав верхушку диких кабанов. Вот она, репутация. Глава 9. Начнем с забора, который испортили ваши люди, произнес я, сделав глоток сока. Этот забор был выкован очень давно и практически стоит в паре лет от статуса исторического наследия Москвы. Представьте, как мне неприятно смотреть на его покореженные штыри. Маэстро вздохнул с облегчением. Ему явно было куда проще со мной договориться, чем бегать по столице от дворянина, который по семейной традиции вырезает преступников на корню. И то сказать, станет ли покровитель защищать банду маэстро, если сами бандиты не в силах справиться с каким-то мальчишкой. Это я знаю, что я сильный чародей, а со стороны наш конфликт будет выглядеть так, словно группировка маэстро обделалась, встретившись с 18-летним пацаном, пусть и потомственным дворянином. Кому нужны слабаки в подчиненных? Маэстро и его бригаду спишут в расход, а на освободившееся место быстро найдут замену. Мы оплатим вам работу реставраторов, Иван Владимирович, кивнул мой собеседник, пока я продолжал тянуть сок через трубочку. Об этом можете даже не переживать, я сам хотел предложить вам этот вариант, как жест доброй воли. Я кивнул, отпуская губами соломинку. Тогда второй пункт, маэстро, произнес я подумываю открыть лавку для продажи артефактов. И вновь его глаза блеснули. Думает, я сейчас его помощи просить стану, чтобы бумажки оформить, и защиту предложит? Нет уж, спасибо, без ваших мохнатых ручонок обойдусь в своих документах. В службе имперской безопасности, как вы понимаете, мой род обладает некоторой репутацией, так что лицензию я получу без проблем, продолжил я, не сводя с маэстро внимательного взгляда. Но вот помещение. Больше говорить не имело смысла. Скажите, какое вы хотите получить место, и мы найдем подходящий вариант, произнес маэстро. Разумеется, вы получите все документы на него, абсолютно законные. Мои юристы все подготовят, вам останется только расписаться в дарственной за получение прав. Он замолчал, заметив приближение официантки с подносом. Девушка поставила передо мной тарелку с мясом, и я благосклонно кивнул, сделав надрез на самом толстом месте, проверяя прожарку. «Все хорошо, ваше благородие», — уточнила сотрудница. «Да, вполне». Только после этого девушка обслужила маэстро. Его подчиненные, конечно же, никаких заказов не делали, и всеми силами изображали готовность по жесту своего руководителя броситься исполнять его приказы. «Скажите, Иван Владимирович», — заговорил мой собеседник, «когда официантка скрылась на кухне, собираетесь ли вы принимать заказы на свои артефакты? Ожидаемый ход. У людей по ту сторону закона не так много выходов на способных артефакторов. Тут либо нужны дворянские рода, которые вряд ли захотят делиться секретами, либо официальные мастера. Но мастера ставят на свои изделия клеймо, это обязательное условие. И если у банды окажется подозрительно много изделий одного производителя, к нему возникнут вопросы у правоохранительных органов. И вроде бы никто не обязан проверять покупателей или тем более регистрировать все артефакты. Однако здесь уже многое зависит от того, куда приведет следствие. Может обойтись, а можно и самому вслед за бандой отправиться куда-нибудь за Урал целину осваивать. «Конечно, я буду брать заказы», — ответил я, закончив разделывать стейк. «Вопрос в том, что потребуется заказчику». Маэстро улыбнулся уголками рта. «Полагаю, цена для таких артефактов будет выше, и намного», — кивнул я, не говоря уже о том, что особые заказы требуют особых расходных материалов. А если ингредиенты достать сложно, то и времени на это уйдет немало. Мужчина нахмурил брови, но его лицо тут же разгладилось. «Полагаю, этот вопрос мы решим, например, предоставляя материалы вместе с заказом. Хороших артефакторов мало, и их время дорого. И если мы сможем облегчить работу мастера, предоставив все необходимое, следует этим пользоваться. К взаимному удовольствию», – произнес он. «В таком случае я бы хотел услышать, какие у вас требования для помещения. Этот момент мной уже продуман. Устраивать мастерскую в доме я счел плохой идеей. То, что нужно лично мне, я прекрасно соберу в гараже или любом другом помещении особняка, никому не показывая никакие ингредиенты расходую, никакие заклинания использую. А в лавке хотя бы работник обязан следить за складом, следовательно, по исчезновению материалов легко поймет, что мне понадобилось. И опять же, мне лично это не повредит. Однако мои знания уникальны, и плодить конкурентов на ровном месте я не хочу. Человек, нанятый со стороны, никак не докажет мне своей верности, его могут купить, он может проболтаться. Сколько спецопераций в этом мире, сколько интриг в прошлом, оказались сорваны из-за того, что незначительный слуга не держал язык за зубами. Речь идет о миллионах случаев, когда тот, кто стоит на социальной лестнице ниже своего патрона, портил ему жизнь парой не к месту сказанных слов. Так что коммерческая тайна – это важно. «Мне требуется двухэтажное строение», – произнес я, наколов кусочек мяса на вилку. «Первый этаж, большая часть отведена под лавку. Здесь же комната отдыха, уборная. На втором – жилое помещение для работника. И, разумеется, склад в подвале, оборудованный замками. Приятно, когда собеседник думает за тебя. Я ведь и слова не сказал, что возьмусь за заказы маэстро, а тот уже и рад стараться, чтобы мне угодить. Но я дворянин. Честь рода не позволит мне помогать криминалу. Если уж на то пошло, я скорее свои услуги службе имперской безопасности стану оказывать, чем людям, способным хладнокровно отдать приказ о расстреле молодой женщины, которая поступала по закону. Тот факт, что я вмешался и не дал им совершить расправу, не значит, что они не хотели. Нет, стреляли на поражение. Антонина Владиславовна должна была умереть на моем крыльце. Но после уничтожения диких кабанов маэстро просто испугался меня. И теперь он уверен, что накинет опасному сосунку на шею поводок, повязав со своей бандой через продажу артефактов. Вот только я не такой наивный, каким кажусь. Я таких хитро сделанных дельцов пачками на завтрак съедал, сколачивая империю людей. Что ж, думаю, подходящее здание у меня имеется, немного подумав, ответил мужчина. Заметив мое выражение лица, главарь тут же уточнил: «Не переживайте, ваше благородие, оно куплено совершенно законно, я хотел сделать в нем мастерскую по ремонту часов», пояснил маэстро. «Но мастер, для которого оно предназначалось, был уже стар и скончался раньше, чем я завершил оформление сделки. Теперь дом стоит пустой, так что я с радостью оформлю дарственную на ваше имя. Не то чтобы я поверил в историю о старике, но, в конце концов, если сделка чиста, со стороны закона ко мне претензий не будет. Что ж, тогда буду ждать вашего человека с бумагами», подвел итог беседы я. «И реставраторов, конечно же». Поднявшись из-за стола, я, невзирая на недовольство собеседника, положил на стол несколько банкнот. «Преступный мир везде одинаков. Дай такому маэстро оплатить тебе обед, и ты уже его должник. Мне это не нужно». Покинув заведение, я сел на мотоцикл и надел шлем. Оглядевшись перед выездом с парковки, я обратил внимание на стоящий неподалеку легковой автомобиль. А стоило мне направиться в сторону особняка, как эта машина поехала вслед за мной. Учитывая номера Выборгской губернии, вряд ли они относились к службе имперской безопасности. Да и то, что оба мужчины внутри одаренные, наводило на мысли. Жданову попытались убить за то, что благодаря ее действиям кого-то там наверху прижали к ногтю. Уверен, все засветившиеся в деле чиновники, так или иначе, стали целью для мести. И я в их числе должен быть обязательно. Вместо того, чтобы свернуть на скоростную магистраль, я проехал мимо съезда и, ускорившись, влетел в первую попавшуюся подворотню. Закатив мотоцикл поглубже, заглушил двигатель и выставил подножку. Если я прав в своих рассуждениях, преследователи сунутся за мной. Снимать шлем я не стал, он мне не мешает, а противнику не будет видно, куда я смотрю. Динамический щит прикроет от пуль. В магическом поединке же мне обычное зрение не помощник вовсе. Долго ждать не пришлось. Звук медленно катящегося автомобиля я услышал четко, как и хлопки дверей. Оба одаренных шли ко мне в подворотню. Я размял пальцы, хрустнув суставами, и приготовился к бою. Маэстро в этом не замешан. Он слишком испугался моей реакции. А значит, эта сладкая парочка, мальчики на побегушках, человека посерьезнее, чем местечковый криминальный авторитет. Войдя ко мне, оба мужчины довольно переглянулись. «У меня для тебя послание», — заговорил левый, аккуратно подстриженный блондин. «Хозяин передает привет», — договорил за напарника брюнет с выбритыми висками. Струя огня полетела в мою сторону, сорвавшись с руки первого мага. «Хорошие заклинания, но слишком топорные, к тому же полет не корректируется». Отойдя в сторону, я пропустил снаряд мимо, и он впечатался в стену, оставив на ней жирное пятно копоти. Второй запустил ворох ледяных игл. Они разлетелись конусом, не позволяя увернуться. Впрочем, будучи физическими объектами, они прекрасно отразились динамическим щитом. Меня лишь холодным ветерком обдало. Я выставил руку в сторону блондина, и вокруг моих пальцев закрутилась печать чар. Электрический разряд соединил меня с мужчиной на едва уловимое мгновение. Брюнет отскочил от своего подельника, спасаясь от трещащей молнии. Первый одаренный еще судорожно трясся, не спеша валиться на землю, а я подхватил телекинезом валяющийся в подворотне камень и швырнул его во второго противника. Огненный щит полыхнул, выставленный рефлекторно, но не спас от инерции, разве что булыжник оказался чуть теплее. Удар в живот сбил концентрацию противника, и я, создав печать под ногами, выстрелил собой вперед и вверх, как из катапульты. Мне навстречу ударила серия огненных стрел, но они оказались медленнее меня, а мой ботинок уже впечатался в лицо противника, кроша ему кости. Брюнет повалился на земь, зажимая разбитое лицо и кашляя попавшими в горло выбитыми зубами. Блондин к этому моменту осел на земле, никакого сопротивления оказать был не способен. Его все еще били остаточные разряды электричества. Я все же вложил в чары чуть больше, чем при схватке с бандитом. «Мразь!» — выкрикнул брюнет, поднимаясь на ноги. Он все еще зажимал истекающее кровью лицо одной рукой, но, как и любой одаренный, гораздо лучше переносил физические травмы. Свободной рукой брюнет нарисовал круг, и в его кисти материализовалась огненная плеть. Что ж, раз он так любит эту стихию, стоит показать ему, кто здесь настоящий огнемастер. Сняв с головы шлем, я набрал воздуха в груди, влив в чар весь оставшийся резерв, выдохнул. Огненное дыхание разлетелось конусом, сплошным потоком окутывая все, до чего дотягивалось на расстоянии в добрых 5 метров. Враг даже вскрикнуть не успел, в мгновение ока от него осталась лишь нижняя часть тела, и та пропеченная. Покачнувшись, она рухнула на землю. Дыхание кончилось сразу же, а стоило мне вернуть шлем на голову, я услышал сдавленный сип второго нападавшего. Повернувшись к нему, я сделал шаг. Магии у меня не осталось после активации огненного дыхания, но эссенция убитого уже впиталась в меня, наполняя около 5% резерва. «Да что ты за тварь такая?» – засипел блондин, пытаясь отползти. Вместо ответа я переступил через ноги, оставшиеся от брюнета, и присел перед пораженным электричеством мужчиной. Теперь, когда его лицо искривлено осознанием неизбежности близкого конца, ему вряд ли можно было дать больше 25. Я молчал, разглядывая его. «Не трогай меня», — попросил он, все еще стараясь отползти подальше. Вот только нервы до сих пор поражены, и мышцы плохо слушались своего хозяина. Поэтому ноги бесполезно скребли грязный асфальт, а руки бессильно подламывались, когда он попытался на них опереться. «Кто тебя послал?» — спросил я после короткой паузы. «Скажи мне, кто тебя послал, и мы посмотрим, стоит ли тебя трогать». «Не знаю», — ответил блондин. «Нам заплатили, чтобы напугать пацана. Мы не знали, на что подписались». «Плохая сказка», — покачав головой, — ответил я. Протянув руку, я призвал булыжник, которым до этого швырнул в брюнета. Камень оказался в моих пальцах, и глаза раненого расширились еще больше. «Я повторю свой вопрос, а ты подумай, какая нога тебе еще пригодится», — произнес я. «С раздробленными в кашу костями даже одаренному сложно жить дальше. Уж поверь, я знаю, шлем делает свое дело. Через стекло не видно, как я едва сдерживаю смех. Ну да, сейчас в любой момент здесь окажется наблюдатель от службы имперской безопасности, и все закончится арестом и дальнейшими следственными мероприятиями. Нас нанял какой-то седой мужик», переходя на отчаянный крик, сообщил блондин. «Я его не знаю, он не благородный, но держался, как будто дворянин. Говорил через губу, велел запугать тебя, чтобы ты собственной тени боялся. Странное дело, чей-то слуга. Что он обо мне сказал? Какими словами он меня описывал?» — спросил я, понимая, что большего все равно не узнаю. «Сказал, что седой пацан, сирота, ездишь на мотоцикле», — произнес тот. «Что я Моров, он вам не сообщил», — уточнил я, приподнимая руку с камнем. «Нет, только сказал, где и когда тебя найти. Клянусь, я больше ничего не знаю. Какой-то бесконечный беспредел творится», — вздохнул я, поднимаясь на ноги и отбрасывая булыжник. «Наемники, бандиты, продажные стражники. Я смотрю, этот мир прогнил насквозь. Не такой жизни я для себя хотел». Отойдя вглубь подворотни, я снял мотоцикл с подножки и, развернув его, уместился на сиденье. Блондин, кое-как доползший до стены, с трудом на нее облокотился, но продолжал смотреть на меня с ужасом. Я вывернул рукоятку, и железный конь сорвался с места. Уже выезжая на дорогу, Я швырнул булыжник телекинезом и поглотил жизненную эссенцию. Нападение на себя я прощать не собираюсь. Стоило доехать до перекрестка, за моей спиной показалась машина полиции. Похоже, приехали на крики. А вот людей Скворцова до сих пор не показалось. Выходит, наблюдение с меня все же сняли, и даже не сочли нужным предупредить. Спокойно проехав квартал, я развернулся, чтобы направиться домой, но тут зазвонил телефон в кармане. Пришлось парковаться на ближайшей обочине и снимать шлем. Сразу же вспомнилось, что в этом мире существуют специальные гарнитуры, которые можно подключить к шлему и говорить без рук. Надо будет купить себе такую гарнитуру, подумал я, доставая аппарат. На экране я уже привычно ожидал увидеть неизвестный номер, но вместо этого светилось имя контакта. Солнцева Алла Венедиктовна. Несколько секунд я смотрел на экран, размышляя, ответить на вызов или нет. Солнцевы были нашей дальней родней, через прабабушку, и технически у них был повод позвонить, чтобы выразить соболезнования, например. Но Моровы не поддерживали никаких связей с этим родом с тех пор, как прадед взял Галину Николаевну Солнцеву в жены против воли ее отца. Да что там говорить, Моровы и Солнцевы даже приемы не посещали, если там другая фамилия среди гостей уже отметилась. Исключением, конечно, были мероприятия у императора в Кремле, но там государю плевать на мнение своих дворян, он хозяин империи. А еще я не забыл, что сказал дохлый блондин. Нанимал человек, знающий меня и при этом относящийся с пренебрежением. Вряд ли заказчик всерьез мог рассчитывать, что у меня хватит сил отбиться от двух одаренных старше возрастом, а значит, и более опытных. В общем, не исключено, что это именно Солнцевы решили наложить лапу на наследие Моровых, окончательно похоронив мой род в веках. Звонок сразу после спланированного нападения выглядел крайне подозрительно. По идее, если наемники справились, я сейчас должен быть в ужасе и надеяться на союзников. А тут совершенно случайно мне звонят Солнцевы. Какое совпадение, Ванечка, ну, разумеется, мы тебя приютим. Что ж, посмотрим, что расскажет мне черт знает сколько ее родная тетка. Моров слушает, произнес я равнодушным тоном. Глава 10. Иван, здравствуй, произнес хрипловатый женский голос, выдавая возраст владелицы, около 40 лет. Понимаю, что ты не слишком настроен общаться с нашей семьей, но мне действительно нужно с тобой поговорить. Я взглянул на часы, параллельно запуская очередную циркуляцию. Магии в резерве после смерти блондина получилось совсем немного, но она все же была, так к чему давать ей простаивать? Тогда давайте встретимся и все обсудим, произнес я. Скажем, я готов вас принять у себя дома часов в 5. Устроит, будет лучше, если встреча пройдет на нейтральной территории, Иван. Все же до примирения нам пока еще далеко, и незачем давать сплетникам трепать наши фамилии, произнесла Алла Венедиктовна, и мое воображение легко дорисовало, как она недовольно поджимает губы. Завтра в 12 начнется малый прием, который устраивают Завьяловы. Приглашение для тебя у меня уже готово, я пришлю со слугой, если ты не против. Что ж, очевидно, раз тетка предлагает встретиться на нейтральной территории, дело не в сплетниках из других семейств, а вот от собственных домашних она собирается до определенного времени держать все в секрете. Мне уже чертовски интересно, что же там такого важного у Солнцевых происходит, что Алла Венедиктовна решилась на столь экстравагантный шаг. Возражать не стану, произнес я. Тогда там и поговорим, свернула диалог родственница. Благодарю за то, что ответил на звонок, несмотря на нашу историю, и сочувствую твоей потере. Александр Васильевич, как бы Солнцевы к вам ни относились, был полезным человеком для Российской империи. Благодарю, ответил я. Она повесила трубку, а я вбил в поиск на карте ближайший магазин электронной техники. Раз уж решил купить себе гарнитуру, надо делать костюм, подходящий для приема, у меня имеется, так что технически я готов к посещению мероприятия дворянского общества. Завьяловы приемы проводили регулярно. Скучающая супруга наследника Завьяловых развлекалась, устраивая встречи и собирая вокруг себя гостей. Пока ее муж носился за границей, служа в Министерстве иностранных дел, его молодая жена становилась центром, который собирает сплетни в столице. Несмотря на то, что Моровы с Солнцевыми не общались, мне самому будет полезно появиться в обществе. Во-первых, дед ничем таким не занимался по понятным причинам. Во-вторых, с наступления совершеннолетия Ивана Владимировича Морова еще никто не видел в дворянском обществе. А ведь это мои будущие клиенты. денежные клиенты, обладающие связями, и с ними нужно поддерживать определенный уровень отношений, если действительно хочется заработать на комфортную жизнь. Убрав телефон в карман, я выехал с обочины и, выкрутив рукоять до предела, помчался в сторону магазина. А пока ехал, мне показалось интересным, что номера Варвары Константиновны у меня в справочнике нет. Легостаевы не входит в число дворянских фамилий, к тем у всех дворянских семей есть полный доступ. И хотя считается не слишком хорошим тоном звонить без личного знакомства, однако в случае конфликта не посылать же письмо, и тот факт, что Солнцевы протянули мне руку таким образом, он ведь тоже показателен. Будь на моем месте прежний Иван Владимирович, вряд ли он проанализировал бы это обстоятельство именно так. Я же вижу в этом крайнюю необходимость. Алла Венедиктовна настолько отчаялась, что ей пришлось нарушить правила хорошего тона. Ради звонка Марову. Полчаса езды, и я выключаю двигатель на парковке перед трехэтажным торговым центром. Высокие стеклянные окна по всей площади создают иллюзию воздушности здания, от горящих вывесок рябит в глазах. Но эффект проходит через несколько секунд, глаз просто замыливается, переставая обращать внимание на рекламу. Повесив шлем на руку, я прошел через неуспевающие закрыться двери с фотоэлементом и, пользуясь указателями, поднялся на третий этаж. Огромный магазин занимает его целиком, и в первые минуты я просто хожу между стеллажами, наслаждаясь техникой. Что ни говори, а успехи землян в науке поражают меня, верховного мага, до глубины души. Как говорится, голь на выдумке хитра, и шагая по рядам, я легко могу представить, сколько труда пришлось приложить, чтобы создать тот же робот-пылесос. Какая нужда должна толкать человечество вперед? У нас была магия, и мы не развивались, наоборот, все дальше и дальше скатывались в деградацию. В моем прошлом мире пройдет еще не одна сотня лет, прежде чем человечество сделает шаг к прогрессу, а только осознает его необходимость. Так что, несмотря на мелкие неурядицы в виде бандитов и наемников, работающих на благородное сословие, кровавые культы и интриги служб правопорядка, я однозначно не жалею, что попал именно сюда. «Могу чем-то помочь?» – спросила симпатичная девушка в оранжевой футболке, согнувшись в легком поклоне. «Ваше благородие, мне нужна гарнитура для шлема», – произнес я, покачивая рукой, на которой шлем и висел. «Что вы можете предложить?» Сотрудница расплылась в улыбке. «Прошу за мной, у нас очень широкий ассортимент, а пока мы идем к нужному стеллажу, я расскажу вам об основных особенностях и разнице конкретных моделей». Следующие полчаса я просто наслаждался, слушая лекцию о звуке, беспроводной связи и голосовом управлении, не требующем вовсе прикасаться к телефону. Разумеется, продавец не рассказывала так много простолюдинам. Им такой уровень обслуживания не по чину. А вот перед благородным открыто стелилось. Ведь чтобы клиент заплатил за дорогую игрушку, его нужно убедить, что ему нужна именно она, а не более дешевый аналог. А довольный дворянин может не только сам на чай оставить, но и кому-то в своем круге общения порекомендовать как магазин, так и саму девушку. «Что ж, заверните», – кивнул я, не став отказываться от покупки. «Если позволите, мы можем встроить гарнитуру в ваш шлем прямо сейчас», – произнесла девушка, облизнув губы. «Естественно, у нас есть вся необходимая для этого сертификация и оборудование, а еще личный интерес. Вы сами будете этим заниматься», – уточнил я сотрудницу. «Кажется, мой вопрос несколько расстроил. Наверное, решила, что я сомневаюсь в ее способностях. У нас есть технический отдел, ваше благородие», – после короткой заминки ответила она, – чуть наклонив голову. «Отлично», кивнул я. «Тогда мне потребуется еще некоторая ваша консультация». Да, память Ивана Владимировича содержала в себе немало сведений по технике, но это были, скажем так, достаточно приземленные знания. К примеру, он понятия не имел, как устроен жидкокристаллический телевизор. А мне действительно хотелось знать хотя бы общие принципы. К исходу часа в списке моих покупок значилась не только гарнитура, но и вся система умного дома. Раз уж я не могу пока что себе позволить полноценную прислугу, почему бы не воспользоваться предложением науки, чтобы заменить людей приборами? «Вам потребуется доставка», — заметила сотрудница, когда я закончил задавать вопросы. «Разумеется», — ответил я, «а помимо нее еще и установка. Вы же оказываете подобные услуги, сумма чуть больше 150 тысяч рублей, на которую я уже набрал товаров, должна была очень положительно отразиться на жаловании девушки. А я ведь, как дворянин, еще и чаевые оставить обязан. Так что ничего удивительного в том, что я почти наяву видел, стоит мне щелкнуть пальцами, и сотрудница помчится ко мне сама сверлить дырки и закручивать гайки, а то и не только это сделает. «Конечно, у нас есть такие услуги, ваше благородие», – произнесла она. «Если хотите, я сама приеду вместе с рабочими и проконтролирую весь процесс, чтобы вам не приходилось волноваться об этом». И хотя последнюю фразу она произнесла утвердительно, но при этом я так и видел вопрос в ее глазах. Переоценил я стойкость девчонки перед деньгами. И, казалось бы, не такая уж большая сумма. Но она заработала ее всего за час, а впереди еще наверняка целый месяц работы до следующей выплаты жалования. «Будьте так любезны». Только теперь я взглянул на бейджик, болтающийся на груди собеседницы, Ольга. В итоге, забрав обновленный шлем, остальное я велел привезти сегодня вечером. А попутно, вспомнив в очередной раз о пустых запасах, заглянул в продуктовый на первом этаже. Ведь какая мне разница, откуда на самом деле повезут продукты, если главное, чтобы они оказались у меня в холодильнике к нужному моменту. Запустив циркуляцию, я открыл официальную страницу дворянства Российской империи. Здесь собирали всю доступную широкой публике информацию по благородным родам страны. Любой житель империи мог запросто посмотреть не только генеалогическое древо той или иной фамилии, но и посмотреть, какое имущество ей принадлежит, а то и сразу подать прошение о трудоустройстве в отдел кадров нужного завода или производства. Не отпускала меня мысль, что Алла Венедиктовна настолько обеспокоена, что ей потребовалось вспомнить обо мне. И пока рабочие под руководством Ольги занимались установкой оборудования по особняку и его территории, я листал информацию по нашим родам. Итак, для начала следовало приступить к делу со своей родословной Моровых. Не слишком длинное фамильное древо, на котором из живых представителей семьи имелся лишь я. Во вкладке зарегистрированного имущества за нами неожиданно оказалась немаленькая сумма в виде акций нескольких государственных предприятий. Дивиденды не слишком большие для дворян даже средней руки, но на меня 1 миллион ежегодно – вполне неплохое подспорье. Помимо особняка, машины и мотоцикла другой недвижимости в списке не имелось. Хотя, изучив историю изменений, я внезапно узнал, что наш прадед, который женился на Солнцевой, вообще-то, был достаточно обеспеченным человеком, но распродал имущество за несколько месяцев до свадьбы. Догадаться, куда делись деньги, несложно. Моя прабабушка вышла замуж, и хотя это звучит дико для современного общества, но прадед просто купил себе жену, все имущество сменило владельца на Солнцева Николая Игоревича. Дорого, непомерно дорого по тем временам. Если перевести на современные деньги, выходит, что речь пойдет об эквиваленте 200 миллионов рублей. Неплохое состояние для рода средней руки, которому без году неделя. Однако все имущество, пошедшее в продажу, изначально было приобретено на наградные, выданные за успешные операции в службе имперской безопасности. Удовлетворив свой интерес, я открыл фамильное древо Солнцевых. Параллельно в соседней вкладке раскрыл историю их имущества и погрузился в изучение документов, а когда понял, что вижу перед собой, даже растерялся сперва, а после пошел шерстить архивы, перебирая информацию из других источников. Итак, мой, выходит, прапрадед Солнцев Николай Игоревич продает дочь, Галину Николаевну, своего первого ребенка, в род Моровых. На полученную собственность дворянин не только вводит своего второго ребенка, единственного сына, в высшее общество, но и находит ему подходящую супругу. Других детей у Николая Игоревича к этому моменту уже быть не могло в силу возраста. А дальше идет череда вроде бы нелепых случайностей, в роду Солнцевых рождаются только девочки. Редкие мальчики все как один больны физически от рождения и не способны дать потомство. Несложно догадаться, что это сказывается порченная кровь великосветской супруги, фактически купленной на средства Моровых. По итогу почти 3-часовой работы над документами у меня сложилось 3 вывода, которые я сделал из этого расследования. Первый. В результате устроенной интриги имущество Моровых в итоге оседает в глубоких карманах рода Колмогоровых. На минуточку, это фамилия нынешнего министра финансов Российской империи. Должность практически передается по наследству. С тех самых пор, когда на деньги Моровых Солнцевых Колмогоровы сколотили свое первое действительно крупное состояние. Второй вывод. Я единственный мальчик, который выжил у Солнцевых за, получается, почти 100 лет истории. Ситуация с выкупом Галины Николаевны фактически спасла целую линию наследования Солнцевых, и в этом разрезе интерес Аллы Венедиктовны вполне объясним. И, наконец, третий вывод. Если правильно подать документы, да устроить полноценное разбирательство и доказать, что Колмогоровы намеренно продали больную девушку в качестве невесты Солнцевым, может статься так, что я стану единственным законным наследником трех родов. Моровых, как прямой потомок, Солнцевых, как единственный здоровый мужчина в своем поколении, и Колмогоровых, которые на моих деньгах все это время жрели. Конечно, последнее, всего лишь фантазия. На деле, где я, пусть и потомственный дворянин, но все же голь перекатная, и где министр финансов Российской империи из семьи, которая вот уже почти век на своем месте занимается бюджетом всей страны. Да будь я на месте императора, сам бы послал такого наглого мальчишку куда подальше. Просто по той причине, что Колмогоровы, как бы ни получили свое состояние, сейчас полезны и знакомы. Однако тот факт, что я прекрасно осознаю, насколько ничтожны шансы добиться возвращения моих денег, не отменяет простой истины. Достаточно кому-то наверху разобраться в этом и пожелать перевернуть страницу истории, как меня всеми силами будут стараться раздавить. Это даже не обязательно должны быть сами Колмогоровы. Рядом с императором обязаны быть люди, которые подчищают за соратниками государя подобные хвосты. Иначе можно такой грязью умыться, что вовек не отмоешься. Вздохнув, я запустил новую циркуляцию и выбрался из-за компьютерного стола. По крайней мере, отбросив фантастические идеи о возвращении наследства, я чуть-чуть подтянул свои знания о родственниках, с которыми предстоит завтра встретиться. Уже хорошо, так как сам Иван Владимирович, следуя фарватеру предков, существование Солнцевых игнорировал. Заодно мелькнула мысль, что можно будет попробовать вмешаться в процесс и вылечить своего братца. Сейчас у Солнцевых есть сын, пока что считающийся наследником. Как только объявит о бесплодии, он по закону наследовать не сможет. Однако мне ведь никто не мешает на него посмотреть так, как не умеет здесь практически ни один другой чародей. Магическим взором. Знаю я несколько десятков болезней, которые можно вылечить только очень непростыми ритуалами. Почему бы не попытаться изучить проблему? Скажем по-честному, я и сам смогу свое состояние заработать, а вот возможность продать свои услуги в качестве целителя дворянскому обществу, способному оплачивать мои услуги, может представиться не скоро. Да, я не планировал так поступать, но сейчас, когда у меня появился небольшой шанс, я не имею права его не обдумать. Лавка от меня совершенно точно никуда не денется, я ее так или иначе открою. Размышляя об этом, я спустился на первый этаж. Рабочие как раз сворачивались, собирали оборудование, заканчивали убирать мусор. Посреди гостиной с планшетом в руке и стилусом от него, нервно покусывая губы, стояла Ольга. «Все в порядке?» – спросил я, заметив ее напряженные размышления. Девушка вздрогнула и тут же, под смешки рабочих, по-быстрому покидающих особняк, обернулась. Я успел заметить, что на ее планшете горит список подключенного оборудования, напротив каждого пункта стояло по галочке. «Да, ваше благородие, мы закончили», — ответила сотрудница. «Сейчас оборудование проходит обновление программного обеспечения. Эта процедура займет еще примерно 40 минут, а потом вы сможете полноценно использовать свой умный дом». Я искренне улыбнулся. «Отличные новости», — сказал я, глядя на девушку. «Вы же, надеюсь, поможете мне все настроить под себя после обновления?» Она улыбнулась чуть увереннее. «Конечно, ваше благородие. Тогда предлагаю пока выпить чаю», — кивнул я в сторону кухни. «Если, конечно, хотите». «Хочу», — произнесла Ольга, немного краснея. «А если это времени не хватит», — невозмутимо продолжил я, «то могу показать вам нашу родовую коллекцию картин 16 века. Надо ли говорить, что с умным домом просыпаться было намного комфортнее, чем без него? Тем более, когда ты в постели не один». Глава 11. «Яна, свари 2 двойных эспрессо», — приказал я, не вставая с постели. «Слушаюсь», — отозвалась маленькая колонка, размещенная на тумбочке спальни. В полной тишине особняка я различил шорох кофемашины, установленной в кухне. «Когда я спущусь туда, меня уже будет ждать горячий свежий напиток». Место на кровати, на котором заснула сотрудница магазина, пустовало. Ольга ушла четверть часа назад, смущенная или лепечущая какие-то глупости о том, что она не такая и обычно не спит с клиентами.